Отряд подвигался дальше довольно успешно. Стало немного смеркаться, и пора было уже располагаться на ночь, как вдруг впереди раздались выстрелы. Это стреляли оленей. Два молодых самца, еще телята, были убиты. Они принадлежали к редкому семейству, область распространения которого не доходит до Тадушу. Мясо было вдоволь. На биваке его варили и жарили и пекли. Кто жарил почки, кто пек на угольях печенку, а иной делал на вертеле шашлык. Много было разговору о том, как их видели, как стреляли и как подранка поймали за ногу. Но мало-помалу разговоры становились тише, говор реже, некоторые начали уже дремать, усталые зрачки смеживались невольно, и скоро весь лагерь погрузился в глубокий сон до утра. Только крик козадоя, иволги, доржание лошадей на коновязи нарушали тишину ночи. 31 июля. Утром густой туман, моросило, но часам к 8 выглянуло солнышко, осветило и согрело мокрую, холодную землю. Отряд двигался все по той же единственной тропе по направлению на север. Стало парить, и потому часов около 10 утра мы расположились на отдых у подножия перевала. Часов 5 вечера, когда жара стала спадать, пошли дальше. По ту сторону перевала спуск круче и труднее. Здесь вода размыла себе узкое ущелье, по которому и прошла наша тропинка. Левые горы выше правых, но те и другие одинакового складчатого происхождения. Дальше повернули по долине реки Тапауза. Эта долина очень живописна. Справа очень крупная гора с утесами и россыпями, слева низкие выступы голого камня, кое-где изредка прикрытого зеленью. Здесь, в долине, травы особенно густы и высоки. Как и везде, река Тапауза как бы кем-то нарочно густо обсажена ольхой, дубняком и березой. Идти по долине пришлось долго, и скоро тропа повернула опять на север и пошла по притоку реки Тапауза. Не успели мы еще углубиться в долину того притока, как опять посчастливилось убить изюбра, только более крупного размера. Это был саек с костистыми точками на лбу, но без пантов и потому бесценный. Как раз время было становиться на бивак, ибо сумерки уже приближались. Опять свежего мяса было вдоволь. Здесь даже бросили старое и часть нового, ибо все мясо с собой забрать было невозможно. Долго просидели этот вечер мы у костра, жарили мясо и слушали сказки. Но опять проклятая мошкара не дала покою. Многие большей частью не спали, а так перебивались до рассвета. Коням тоже было не сладко. Бедные животные жались к огню и дыму, надеясь тут найти защиту от несносных, докучливых и бесчисленных насекомых. 1 августа. Еще туман не успел рассеяться, когда отряд уже собрался в дорогу. Пришлось бросить старое мясо и переднюю часть свежего, так как всего забрать было невозможно. Путь лежал по небольшому ключу, который, оттененный невысокими горными отрогами, изредка зарос редким лесом. Подъем был очень продолжительный и довольно трудный. Несколько шагов на перевале, и мы были у воды, текущей в реку Тадушу. Спуск был чрезвычайно живописен. Тропа идет по карнизу, слева обрыв и ущелье, в котором журчит ручей, чрезвычайно крупные скалы и высокие горки дополняли картину. Вообще вся долина реки Лисягоу очень красива и живописна. Общее явление – восточный берег крутой и отвесный, скалистый, западный – пологий. Здесь встречается очень много ос. Эти хищники нападают на насекомых, убивают их и уносят в свое гнездо. Мне пришлось наблюдать, как оса отгрызла кусочек рыбы, другая оторвала кусочек мяса, и обе полетели с добычей к себе домой. Деревья, растущие по долине реки Лисягоу, достигают довольно крупных размеров и имеют очень красивый вид. Большей частью это ясень, тополь, ольха и вяз. Часов 12 отряд дошел до реки Тадушу, где мы и расположились на отдых. Отдохнув и закусив немного, отряд тронулся дальше вверх по реке Тадушу. Это широкая долина, окаймленная удивительно высокими горами. Недалеко есть маленькая фанза Уйдифу. Он оказался семейным. Жена – уродливое, низкорослое, большеголовое и косоглазое существо, одетое в какие-то грязные тряпки, висящие всюду лохмотьями. И четверо полуголых до невероятности грязных детей составляли его семью. Сама фанза была новенькая, уютная, чистая. Таска варила опий. Были уже сумерки, когда мы решили здесь заночевать, что немедленно и привели в исполнение. Весело запылал костер, и казаки принялись за варку пищи. Этим закончилось 1 августа.